Глава 23. Правило номер 32. Персонал не должен позволять дружбе мешать работе. После нахождения мумии и тайного происшествия в заднем кабинете мистера Даттона Эви Стоун больше прежнего пряталась на третьем этаже книг Блумсбери. Казалось, только Эш заметил смену ее настроения, когда приносил время от времени чашку чая. Однажды, пытаясь ее подбодрить, он неожиданно предложил, раз уж у них двоих был выходной, но не было в Лондоне родных, пойти в воскресенье на обед в его любимый ресторан в Ист-Энде. Поскольку Эви никогда прежде не бывала в этой части Лондона, она испытала облегчение, увидев Эша, ждущего ее на выходе со станции Олдгейт ровно в полдень. Костюм вместо шерстяного джемпера поверх рубашки с галстуком придавал Эшу в очках в тонкой оправе и с черными волнистыми волосами очень благородный вид. Что-то в Эви просветлело от одного его вида. Он не подошел, чтобы приветствовать ее каким-либо прикосновением, только кивнул и улыбнулся. В этот момент Эви почувствовала, как ее сердце чуть заметно, но ощутимо сжалось во второй раз в ее жизни. Это было редкое пересечение эмоциональной и социальной пропасти, которую Эви сконструировала вокруг себя после того, как была вынуждена уйти из школы в 14 и начать заботиться о себе. Она на собственном горьком опыте узнала, что амбиции должны идти изнутри, чтобы никто не мог их у тебя отобрать. Многие годы учебы и погружения в старые книги дали Эви цель и утешение, замкнутость дала ей топливо для успеха. Но стоила ли жизнь продавщицы в книжном таких жертв, когда самое большее, на что она могла надеяться, это забота о книгах и протирание с них пыли? После поступления в университет Эви распланировала всю свою дальнейшую жизнь, но теперь впервые почувствовала горький вкус иронии. Еще она гадала, не выстроила ли она эту пропасть по другой, менее преднамеренной причине. Всегда приходится оставлять часть прошлого позади, чтобы расчистить пространство для чего-то нового. Чтобы добраться до ресторана, Эви и Эш прошли на юг от Уайт-Чепел-Хай-стрит и свернули направо на тихую улочку с георгианскими домами. На перекрестке Элли и Сент-Марк-стрит в крайнем подъезде длинного дома XVIII века был халяльный ресторан. Эш объяснил, что этот ресторан — один из всего 6 индийских ресторанов во всем Лондоне, возник по нужде. Изначально это была столовая в хостеле для торговых моряков, снимающих комнаты наверху. Они готовили разные типы карри, а их товарищи заглядывали в гости, и в итоге это превратилось в первый индийский ресторан в районе. Эви немного раз бывала в ресторанах. В деревеньке ее детства был только один паб, а стипендия в Кембридже была слишком скромной для развлечений. Более приятная ирония юной жизни Эви заключалась в том, что немногие разы, когда она бывала в ресторанах, она бывала по приглашению Мими Харрисон, и это были одни из лучших лондонских заведений. Самым любимым у Мими была Темс Фойе в отеле «Совой», в котором она всегда останавливалась, когда бывала в городе. Там она пила послеобеденный чай в дальнем углу обеденной залы, пряча свои знаменитые черты за рядком пальм в катках. Халяльный ресторан сильно от этого отличался. Столики стояли тесно, будто в общине. Эви чувствовала запах разных специй в обедах соседей и слышала различные голоса и диалекты, что заполняли комнату. Ресторан специализировался на трех видах карри, которые все же были написаны на доске — мясо, тефтели и фарш. В этот раз заказ делал Эш, и у него для кухни были четкие инструкции, от которых официант дружелюбно засмеялся. Наблюдая, как Эш вел ее по дороге, общался с официантами и расставлял стакан воды и салфетку не из нервной привычки, но по стремлению к порядку, Эви не сомневалась, что он был прирожденным ученым. Он был очень аккуратным и основывался на фактах. За обедом она пыталась обсуждать коллег, особенно Алика и Вивьен. Эви все еще не могла понять, что с ними творилось. Но Эша не интересовала оценка или осуждение чужого поведения, то, что ее мать назвала бы праздной болтовней. Эви гадала, всегда ли Эш был таким? Или его сдержанность произрастала из того, что теперь его постоянно осуждали? Дело определенно было не в недостатке наблюдательности. Поначалу Эви думала, что Эш был похож на нее, настолько сосредоточенным на своих задачах, что большие, менее осязаемые дела проходили мимо. Но чем больше времени они проводили вместе, тем больше Эви понимала, что Эш все-таки замечал все. Он всегда был настороже, готовый уйти в защиту. Она не винила его, от нее не ускользнули взгляды, которые они получали, когда были на улице вместе. Возможно, поэтому, как и она, Эш держался на работе на особицу, рассматривая многочисленные слайды с насекомыми, выполняя тайные задачи, очень отличные от ее. Мысли Эви так часто обращались к прошлому, к пыльному запаху книг, к порванным или рассыпающимся страницам, к записям предметов, найти которые больше не представлялось возможным, что открытие нового вида насекомых или чему они могли научить нас о нашем мире и его истории, было ей непонятно. Точно так же Эша забавляла озабоченность Эви тем, что он называл «историями», будто содержимое книг было всего лишь баснями для убивания времени, а не самым прямым и продолжительным свидетельством того, что человечество чувствовало и думало на протяжении веков. Это они с Эшем часто обсуждали, наедине на работе, и этим же занялись снова. Дурашливое сравнение их дисциплин, которым каждый из них посвятил все свое личное время и силы. Когда принесли еду, Эш показал Эви, как есть одной рукой, держа вторую сухой, чтобы запивать. Карри оказалась смесью вкусов одновременно знакомых и новых. Она узнала имбирь, кориандр, кардамон и фенхель из чая, который делал на работе Эш. Теперь он объяснил ей дополнительные специи карри — куркуму и зиру, а еще порошок чили, который и дарил блюду такую яркую остроту. Готовка матери Эви на ферме с одними только луком или солью и перцем для заправки блюд в сравнении казалась грустной. За едой Эви, наконец, заметила отсутствие в зале женщин и упомянула об этом. «Это неудивительно, хотя это да», — он указал на пространство стола между ними. Она непонимающе уставилась на него. «То, что мы здесь, необычно?» «Обедать вместе без сопровождающих, да», — он замолк. «Что-либо делать наедине». Она смущенно склонила голову на бок, но он только ответил ей слабой загадочной улыбкой, и они оба замолчали. Это молчание Эви не понравилось. От него она начала еще больше нервничать. «Ты из-за этого скучаешь по дому?» — спросила она, когда их опустевшие тарелки унесли. Он привычно пожал плечами. «Я надеялся, что Лондон к этому времени станет больше похож на дом. По крайней мере, у тебя есть это. Мне не нужно повторение знакомого. Да и речь не о чем-то тривиальном вроде специй. Однако мне нравится, когда меня понимают». Эви подумала об обществе Джейн Остин, которое основали люди из таких разных слоев общества. Доктор, сотрудник аукционного дома, кинозвезда, горничная, фермер, учительница, адвокат, наследница. Каким-то образом они все казались связаны, разделенной любовью к Остин и ее книгам. Эви никогда не ощущала большего понимания. В Кембридже найти его она не смогла и в последнее время начала тосковать по нему в книгах Блумсбери. Это заставило ее задуматься. Что, если причиной переезда в Лондон был не только поиск книги? Эви и Эш шли обратно к станции Олдгейт после обеда, когда он вдруг остановился и задумчиво поднес палец к губам. «Ты сможешь доехать до дома от станции Уайтчепел? Тебе стоит кое-что увидеть», — загадочно сообщил он, прежде чем поманить ее на восток. Это было одно из самых старых живых деревьев во всем Лондоне. 400-летняя шелковица, которую высадили в саду епископа, помогавшего Генриху VIII отделить корону от римской церкви. Черное тутовое дерево пережило Великий Лондонский пожар в 1666 году, только чтобы немецкий блиц столетия спустя оставил от него обгоревший пень. С тех пор прошло 10 лет, и дерево восстановилось и отросло, но приобрело странную новую форму. Сучковатый и поврежденный ствол наклонился вперед под тяжестью венчавших его зеленых побегов. Мы называем его Муньяпаватай на тамильском. Индийская шелковица. Или... Тут Эш подарил ей редкую улыбку. Ач. Он протянул руку и положил ладонь на ствол дерева, как делала она с книгами. Они оба на ощупь оценивали надежные элементы, что составляли мир, вещи, которые можно брать и изучать. Скрытые следы нашей истории, которые столь многие предпочитают игнорировать или, что хуже, обесценивать. Я однажды видел, как сестры из местного госпиталя взялись за руки и танцевали вокруг него, сказал Эш, отступая от дерева и кивая на новое здание позади них. Я приехал на Пасху. Думал, что вы все здесь свихнулись, как вы, британцы, любите говорить. Детская считалочка, засмеялась Эви, вокруг розовых кустов. Я хорошо ее знаю. Мой отец любил все английское и в детстве читал нам стишки из книжки с картинками «Матушка Гусыня». Я тоже полюбил Англию из этой книги. Она не перебивала. Ей нравилось его слушать. Так я и начал учить английский. Отец раз за разом читал одни и те же стихи, и я помню, как запоминал звуки, а затем в один день стал сопоставлять их с буквами. А буквы со словами, а затем слова с картинками. Казалось, будто я расшифровываю тайный код. Код британскости. Эш хохотнул в горькой насмешке над собой. Я ошибался. Эви тоже ошибалась. Теперь она знала, что изучение языка, осваивание книг было только одним из ключей к окружающим людям. Ей нужно было понять их, чтобы добыть желаемое. Мистер Даттон был достаточно несгибаем, чтобы, к счастью, оказаться предсказуемым. Но Алик, в свою очередь, был совсем другим вопросом. Эви подозревала, что Алик вовсе не стремится к лучшему для магазина, так усердно искал он успеха для себя. С другой стороны, и мистер Аллен, и лорд Баскин как будто интересовались происходящим в магазине лишь постольку-поскольку, учитывая их любовь к социализации и путешествиям. И уж никто не мог понять желание мастера-морехода Скотта продолжать работу. Его просчет в увольнении с флота, только чтобы пропустить всю Вторую мировую целиком, мог иметь к этому отношение, но, казалось, больше всего его интересовал местный паб. Эви было интересно, что Эш думает об остальных мужчинах на работе. Сколько бы времени они двое не проводили, обсуждая дела в магазине, он не выказывал интереса к привычкам и взаимоотношениям других сотрудников, и тем более к различным романам, бурлящим на разных этажах. Она гадала, что это говорит о них двоих, и ради какой цели он пригласил ее сегодня на обед. Возможно, они двое были одинокими людьми, далеко от дома и семьи, у которых была общая озабоченность прошлым. Эви только знала, что не хочет прощаться с Эшем, когда они дошли до станции Уайт-Чепел. Она всю дорогу до дома прокручивала в голове их обед и не могла дождаться возвращения на работу на следующий день.